Глава 9. Рай для воровки или шах и мат мистер Арен. Полчаса спустя я цеплялась за локоть своего спутника как за единственное спасение в этом пропитанном высокомерием обществе. «Вы помните, что я говорил вам в экипаже, Элис?» Склонившись к моему уху, поинтересовался Дейвор. «Да, не говорить ничего лишнего, глупо улыбаться и хлопать ресницами», ответила тихо, осматривая великолепие дома. Это был настоящий рай для воровки. Мои глаза изучали огромное количество дам в дорогих нарядах, которые вальяжно прогуливались от стола к столу или же вели светские беседы в компании джентльменов. И почти каждая из них, как рождественская ель, была увешана дорогими, соблазняющими мой взгляд украшениями. И я чуть не вскрикнула от радости от этого подарка судьбы. Я могу обеспечить себя и Тайвина, только если стащу несколько таких украшений. «Дейвор Арен, собственной персоной!» Сбоку раздался ехидный мужской голос, и я повернула голову на звук. К нам, не спеша и раскинув руки в стороны, направлялся высокий мужчина лет 40. Его длинные черные волосы свободно падали на плечи и практически сливались с темным костюмом. Голубая рубашка была расстегнута у ворота, придавая немного небрежный, но в то же время интересный вид. Незнакомец подошел ближе. И мне стоило огромных усилий просто улыбнуться, а не рассматривать его как диковинную зверушку, потому что ровный шрам, рассекающий щеку и глаз, тянулся почти до самого лба. Один глаз немного помутнел и казался светло-голубым в сравнении с ярко-синевой второго. «Решил поздравить старого друга?» — усмехнулся он, подружески хлопнув Дейвора по плечу и протянул ему руку для приветствия. «Здравствуй, Сильгар». Дейвор пожал ему руку и улыбнулся. «Поздравляю тебя. Надеюсь, больше никаких артефактов». «Я не люблю играть с судьбой, Дейв. Теперь только картины». Я нервно сглотнула. «Это и есть Сильгар Бассет? Я думала, что он обычный старик, интересующийся живописью, а тут... Да если он меня поймает за руку, меня перед тюрьмой, вероятнее всего, ожидают пытки». «Ты, я вижу, не один?» — поинтересовался изменник, оценивающе скользнув по мне взглядом. «Это Алария Лэндон, моя хорошая подруга и по совместительству отличный художник. Она только сегодня приехала из Голвера». «Южанка», — протянул Бассет, улыбаясь. «В Голвере все такие красавицы». «Да», — нервничая ответила я и быстро протянула ему маленькую коробку, которую вручил мне перед входом в дом Дейвор. «Ох, благодарю». Мой собеседник принял подарок, театрально приложив руку к сердцу, а потом быстро перехватил мою ладонь и поднес ее к губам. «Возможно, вы захотите взглянуть на мою коллекцию картин, мисс Лэндон. Мне сегодня как раз подарили еще несколько очень интересных экземпляров». В его взгляде читалась опасность и едва скрытая похоть. «О, с удовольствием, мистер Бассет. Мне стоило огромных усилий не выдать свое волнение. Так вот, почему Дейвор сделал меня художницей, чтобы бросить в логово к этому коллекционеру, прямо к нему в лапы. Нет, ну вот мерзавец». «Вы осчастливили меня, моя дорогая. Развлекайтесь, пока мне еще нужно встретить нескольких гостей. Я скоро найду вас». «Да, конечно». И стоило нам с Дейвором отойти от именинника, как я тут же обрушила на него свою ярость. «Он не старик», — шикнула гневно. «А я разве говорил, что он старый? Нет. Сильгар проводит вас взглянуть на картины, и вы сможете понять, где именно находятся все его подарки. Ведь я уверен, что он покажет вам и подаренные ему картины». «Вы все предусмотрели», — догадалась я. «Конечно. Я подарил ему небольшой коллекционный револьвер, в случае чего можете использовать мой подарок. Как выглядит коробка, вы знаете». «Вы видели, как он на меня смотрит?» «Видел. Главное, не принимайте из его рук никакие бокалы и не пейте. Бассет забавляется зельями. Он не тот, кто против воли может взять женщину. Этот ненормальный любит подмешивать эликсир влюбленности и соблазнения своей жертве». «Эликсир чего?» Я в ужасе уставилась на Дейвора. «Если вкратце, стоит ему вас поцеловать, и вы сами будете вешаться ему на шею, а также тащить в постель, крича ему слова о любви», — сказал насмешливо Дейвор. «Мне казалось, его забавляет вся эта ситуация, или же веселит моя трусливая реакция. Еще бы, ведь это не его будет пытаться соблазнить незнакомец». Я с волнением осматривала роскошный бальный зал и потрясающей красоты расписные потолки, украшенные позолотой. Два мраморных камина располагались по разным сторонам и были величиной с мой рост. Не удивлюсь, если Сильгар Бассет сжигает таких, как я, маленьких женщин в этих каминах после того, как использует их. Возможно, убеждает их именно так доказать свою любовь к нему. Еще через несколько минут мое воображение разыгралось настолько, пробудив неподдельный страх, что мои руки начали дрожать, и это не укрылось от Дейвора. «Может, принести что-нибудь выпить, чтобы вы немного расслабились?» При слове «выпить что-нибудь» меня встряхнуло. «Вы издеваетесь?» «Тогда давайте потанцуем», — предложил он, внимательно скользя взглядом по толпе гостей. «Вы кого-то ищете?» «Угу», — протянул он, пригубив шампанского. «Я же говорю, что я всегда на работе. Так мы потанцуем?» «Я не умею», — призналась честно. «Значит, самое время учиться». Не успела я сказать и слова, как Дейвор потянул меня в другой конец зала. И почему мне кажется, что его приглашение на танец было продиктовано не добрыми порывами, а работой? И я поняла, что оказалась права, когда Дейвор задержал свой взгляд на высоком блондине, беседующем с Сильгаром. Как только моя рука оказалась в широкой мужской ладони, а грудь коснулась его сильного тела, по телу пробежались мурашки. И разве думала я еще 2 дня назад, что буду танцевать в роскошном зале в компании красивого мага? Он двигался грациозно и легко, поглядывая на меня с интересом. «Я не умею танцевать», — повторила я, когда поняла, что без устали топчусь по ногам своего партнера. Он послал мне обворожительную улыбку и лишь быстрее закружил меня в танце, прижав еще сильнее к своей груди и отрывая от пола. Но взгляд его то и дело обращался к двум мужчинам, беседующим у белой колонны. А стоило блондину покинуть бальный зал, когда Ивар тут же потянул меня обратно к столам, не дожидаясь окончания танца. «Так, Элис, мне нужно немного поработать. Вы знаете, что нужно делать. Напоминаю, ничего не принимать из рук Бассета и не воровать ничего, кроме кольца. Справитесь?» Я утвердительно кивнула головой и закусила губу. Дейвор на секунду задержал взгляд на моих губах, а потом усмехнулся и поспешил к выходу. Я тяжело вздохнула и повернулась к столу, рассматривая обилие легких закусок и различных напитков. Несмотря на то, что я никогда не могла пройти мимо бесплатной еды, сейчас мне кусок в горло не лез. Внутренняя дрожь и паника усиливались с каждой минутой. Мой взгляд остановился на интересных красивых бутылках с грушами внутри. Как их поместили туда? «Замечательная грушевая настойка!» Улыбнулась мне одна из дам, потягивая из бокала напиток. «Попробуйте, это специально легкий напиток для женщин. Он так веселит и расслабляет». «О, расслабляет, то что нужно. Мне казалось, что я выдаю себя с головой своим поведением, поэтому я решила последовать совету Дейвора и протянула руку к бокалу, который тут же наполнил официант, стоило ему увидеть, как я с интересом смотрю на напиток. «Благодарю», — произнесла, сделав небольшой глоток. «Да уж, немного расслабиться мне сейчас точно не помешает». Когда Дейвор снова появился в зале, он даже не соизволил подойти ко мне. Этот высокомерный маг сразу же схватил в свои объятия какую-то пышногрудую брюнетку и закружился с ней в танце. Мои пальцы крепче сжали бокал, и я, сузив глаза, невольно наблюдала за этой улыбающейся парочкой. Непонятная обида всколыхнулась внутри. То есть он спокойно продолжил развлекаться, пока я стою здесь, ожидая Бассета? Вот мерзавец вообще! Где он был? По правде говоря, грушевая настойка, вероятно, сделала свое дело, потому что сейчас вместо страха я чувствовала себя настоящей воительницей. Той, которая не станет подчиняться ни каким-то там магам, ни извращенным коллекционерам. Они еще не знают, с кем связались. «Только поглядите, наша Бейси танцует с мистером Аароном», — донесся до моего слуха женский шепоток. «Я думала, что он пришел сюда со своей новой любовницей». Вопросительно изогнув бровь, я не спеша повернула голову в сторону, изучая пристальным взглядом троицу сплетниц, стоявшую у длинных столов. «Да нет, что ты!» — махнула рукой рыжеволосая мисс, усыпанная драгоценностями. «Мистер Аарон давно добивается внимания Бейси. Я слышала, что это мисс Лэндон, просто его подруга. Все знают, что наш красавчик предпочитает брюнеток». Я сощурила глаза и скользнула взглядом по дорогим безделушкам, украшающим низкие декольте этих девиц. То, что меня так сразу сбросили со счетов, очень сильно задело мою женскую гордость, как и поведение самого Дейвора. Притащил на этот вечер и бросил в одиночестве, в абсолютно чужом для меня обществе. Поэтому я не спеша подошла к столам, где велись эти интересные беседы, и потянулась за новым бокалом. «А может, тогда и у меня есть шансы? Я все-таки вдова, мне говорили, что он хороший любовник». Прикрыв ладонью рот, заговорщицки произнесла брюнетка. «Вам солгали?» — заявила я, привлекая к себе внимание. «Он даже не умеет целоваться». 3 пары глаз замерли на моем лице, и я только сейчас поняла, что стала какой-то чересчур воинственной. Возможно, в бутылке была магическая груша. «Целоваться?» — шикнула брюнетка, проявляя неподдельное любопытство. «Угу. Он обслюнявит вас с ног до головы, моя дорогая. После его поцелуев мне всегда необходимо полотенце». Я галантно обхватила 2 пальчиками зеленую виноградинку и положила ее себе в рот, довольная до глубины души, испуганными взглядами сплетниц. «Ну, ходят слухи, что он великолепный любовник», — настаивала рыжеволосая мадам. «Я поверить не могу, что мистер Аарон плохо целуется». «А вы сами проверьте». Я насмешливо оглядела толпу девиц. «Только готовьтесь к тому, что он слижет с вашего лица всю пудру». «Так вы и он». «О, нет, мы не любовники. Мистер Аарон умоляет меня выйти за него замуж», — ответила я и победно улыбнулась, наслаждаясь видом вытянутых от удивления лиц. «Я отказывала ему уже 5 раз, но вы не представляете, как он настойчив». «Получайте, мистер Аарон. Конец вашим любовным похождениям. Теперь к вам ни одна женщина не подойдет». «Алария, вот вы где!» — раздался за моей спиной голос Сильгара Бассета, и мой воинственный настрой немного поколебался. «Мистер Бассет!» — я повернулась к нему, нацепив на лицо улыбку. «Сейчас почему-то он не казался мне таким пугающим. Возможно, просто первое впечатление было обманчивым». «Я обещал вам показать свою коллекцию картин», — Торжественно объявил он и предложил мне руку. С радостью. Я обхватила его локоть, и мы направились к выходу из зала. И стоило нам сделать шаг, оставляя позади эту чудесную компанию сплетниц, как до меня тут же донеслись перешептывания. Кажется, я окончательно разрушила репутацию Дэйва Аарона, и если он и любит женщин, то они его теперь нет. Шах и мат, мистер Аарон, впредь будете знать, что мне не стоит угрожать. Сильгер Бассетт, возможно, был интересным собеседником, но, увы, не для меня. Я со скучающим видом смотрела на мазню в картинной галерее, которую он называл произведением искусства. «А как вам эта картина, дорогая?» Рука Сильгера легла на мою талию, и он легонько подтолкнул меня в нужном направлении. На светлой стене висела огромная картина, и вид у нее был такой, как будто туда вылили все цвета красок сразу и просто размазали по холсту. Боги, и вот за этот ужас богачи платят огромные деньги? Может, мне надо завязывать с воровством и пора становиться художником? «Ответить честно?» — спросила я, бегло взглянув на своего надоедливого и нудного собеседника. «Конечно, мисс Лэндон, меня интересует ваше мнение как художника, только правду». Приложив ладонь к сердцу, улыбаясь, произнес Бассетт. «Это работа совсем молодого художника». «Я не считаю это шедевром. Мне кажется, что даже маленький ребенок способен так заляпать холст краской. Просто ваш молодой художник слишком пронырливый и наглый, раз решил назвать это искусством, да еще и продавать за бешеные деньги. Вас жестоко обманули, мистер Бассетт? Это безвкусица и тихий ужас». Я снова повернулась к картине, изучая неровные, местами и грязные мазки, полученные от смешивания совсем неудачных цветов. «Тогда искусство действительно не мой конек», — рассмеялся Сильгер, «потому что эту картину рисовал я». Я медленно перевела взгляд на своего собеседника и нервно закусила губу. Нет, определенно с этой грушей в бутылке было что-то не так. Язык мой слишком развязан. «Простите, мистер Бассетт», — произнесла виновато, чувствуя, как щеки мои заливает румянец. «Я не хотела вас обидеть». «О, дорогая моя, не переживайте, все в порядке. Я знаю об отсутствии у себя таланта. Я повесил эту картину здесь, чтобы у меня была возможность убедиться в том, разбирается ли действительно человек в искусстве. Ведь, знаете, есть много людей, которые на самом деле ни черта в этом не смыслят, а только делают вид. Это моя маленькая своеобразная проверка». «Значит, вы меня проверяли?» «Конечно. И я, признаться по правде, без ума от женщин, которые могут отличить золото от обычного железа». Я послала ему обворожительную улыбку и мысленно пожелала себе удачи. Планы Сильгера становились все яснее с каждой секундой. Особенно это было видно по его плотоядному хищному взгляду. А его разные глаза, признаться по правде, немного пугали. «Пройдемте, мисс Лэндон, я вам покажу поистине чудесные картины, которые мне подарили сегодня мои друзья. Вы сразу поймете, как они великолепны и сколько души вложил художник в каждый мазок кисти. С удовольствием». И пока мы шли по длинным коридорам, все дальше отдаляясь от зала, я прислушивалась к каждому удару своего сердца. И только сейчас поняла, что не спросила у Дэйвора самого главного. А как же я буду копаться в подарках, если Сильгер будет со мной в это время? Мне же это проклятое кольцо еще нужно найти. Я нервно сглотнула и с тревогой взглянула на своего собеседника, в чьих глазах бесстыдно светился триумф. Неужели он думает, что я ничего не подозреваю? Ладно, справлюсь. Хитрость и смекалка — это то, что всегда было со мной. А большего мне и не нужно.